Глава 26. «Нужно храму идти!» «Да с чего бы? С каких пор эти ублюдки стали такими добренькими?» Люди были растеряны, были напуганы. Тот, кто еще минуту назад шутил и смеялся, мог просто на землю свалиться, захлебываясь воняющей кровью. Никакая болезнь не могла так резко срубить человека. Ничем иным, кроме как проклятием божества, это и не могло быть. «Неужели мы и правда так сильно грешны?» Тихие шепотки становились все громче. Дикий страх создавал в головах горожан очень жестокие и печальные образы. Маленький мальчик лет 9 от роду прятался под прилавком и слушал голоса нищих. Закрыв голову руками, затыкая уши, он очень сильно хотел от них спрятаться, но голоса раз за разом его находили. «Я слышал, что Кривой Джон во внутренний город пошел. Его матушка снова здорова, прикиньте. А жрать он что будет теперь? Он сам всю еду выбросил. Сказал, что больше в наши края носу не сунет. Кретин чертов!» Мужчины переглядывались друг с другом с мрачными лицами. Пусть они и проклинали своего друга, но кто знает, может быть, завтра кто-то из них также свалится. Кто-то о них позаботится, кто-то сможет пойти и просить. Если проклятие на тебя обрушится, то ты даже сидеть сможешь с большим трудом. Это было так страшно. «Может быть, тоже уйти?» «А куда?» Мужик просто плечами пожал. Зима на дворе. Не так просто было отсюда сбежать. Но бежать нужно. Нужно было срочно порвать связи с Империей. Это был единственный шанс остаться в живых. «Ах ты!» Спохватился первый, заметив, как из-под прилавка выскочил мелкий пацан и исчез в ближайшем проулке. «Украл что-то?» «Да нет! Что у меня брать-то?» Мужики переглянулись. «А чего это он?» «Кто знает!» Мальчик бежал, прокручивая в голове слова тех мужчин. Он решился. Окончательно принял решение. Никто не заметил, никто не знал, но у него за пазухой в маленьком кармашке на шее был кожаный мешочек с водой. Он уже был в храме. Он уже унижался там. Он на коленях прополз от ворот до ворот. Больше часа стоял там, раскаиваясь в грехах. А теперь, когда он решился, осталось последнее, самое трудное. Вернувшись на сожженную улицу, мальчик увидел лагерь Империи. Стройка вокзала, естественно, прекратилась. Людей тут практически не было, но было много шатров. Имперцы все еще жили в лагере, и немного со стороны, за невысоким забором, был очень большой и длинный шатер – лазарет. Оттуда даже сейчас слышался плач и крики. «Ну-ка, стой!» – стоило ему броситься туда, как люди на входе его осадили. «Пустите меня!» – закричал парень. «Снова ты!» – выругался имперский стражник. «Люди внутри больны. Если зайдешь туда, тоже можешь болезнь подхватить». «Там мой брат лежит! Пустите меня!» «У нас приказ! Мы не можем пустить тебя!» «Вы!» – закричал мальчишка. «Да будьте вы прокляты! Вы убийцы!» Его голос был таким громким, что все вокруг обернулись в сторону лазарета. Даже из маленьких палаток рабочие стали выглядывать. «Почему этот ребенок так зол?» Тихий голос долетел к ним по ветру. Мальчик обернулся к нему, потому что он был очень мягким, гипнотически чарующим. Он повернулся на голос и увидел перед собой такую красивую женщину, что у него просто остановилось дыхание. Она была так красива, что разум мальца опустел. Даже на смертном одре не каждому сможет такая явиться во снах. Высокая, статная женщина в бело-золотом платье вышла к нему из лагеря Империи. Подошла к мальчику, который смотрел на нее, как на какое-то божество. «Что такое?» – спросила она. Ласково погладила мальца по щеке. Без брезгливости, без отвращения на лице. Мальчик видел красивых людей, но таких никогда. Тем более, чтобы они оказались к нему так близко. Никогда раньше, нигде, аристократки не сунулись бы сюда, тем более не заговорили с ним. «Вы святая?» – прошептал он. Бедняга даже цель своего визита забыл. «Ты догадливый!» – хохотнула она. «Император меня попросил позаботиться о тебе». Женщина посмотрела парню в глаза, а затем перевела взгляд на больничный шатер. «Там твой брат?» «Да». «Пойдем, навестим его. Рядом со мной тебе ничего не грозит. 24 часа назад. Вот ведь ублюдки! Император Великого Света закончил читать отчет, а затем отложил его в сторону. Что думаешь? Он повернулся к вызванной ранее женщине. Наталья, которая прибежала из Министерства здравоохранения, тоже подробно изучила послание. «Выглядит подозрительно», — сказала она. «Так просто это не кончится. Люди наверняка будут сильно страдать». У нее на лице проскочила легкая скорбь. «Нужно понять, что именно отравляет людей и почему наше зелье не работает эффективно», — вздохнул император. «Определенно тут была замешана магия». Все думали, что, скорее всего, это снова проделки так называемых «светлейших рыцарей». Их способности неизвестны, а поступки безжалостны. Империя уже испытывала подобное. «Это опасно! Отправьте меня!» — громко сказала Наталья, хотя император только начал рассуждать об опасности. Фактически она грубейшим образом его прервала. «Ты уверена?» Впервые, кажется, он увидел у нее такой взгляд. Наталья кулачки сжала. Глубоко внутри нее вспыхнул яркий огонь. С момента призыва у нее и работы-то как таковой не было, только возня с бумажками. Не то чтобы ей это не нравилось. Святая, чьи навыки должны поддерживать простых жителей, оказалась в городе, где болезней практически нет. Это был мирный город. Крайне спокойная, прогрессивная, чудесная страна. Она наслаждалась спокойствием. Она жила, как хотела. Занималась продажей и производством косметики. Внедрила множество мер поддержки для женщин. Гуляла по магазинам с приближенными императора, тратила деньги, просто смеялась, веселилась, жила. Каждому дню радовалась. Однако где-то там, в закутке ее светлой души, зрело неудовольствие. Зрело чувство ее бесполезности, просто ненужности. Работа с бумагами, административная деятельность в министерстве была не тем, для чего ей следовало рождаться. «Отправьте меня!» – взмолилась Наталья. В ее взгляде просто огонь горел. «Хорошо». Рохан очень хотел поспорить, но просто не стал ей перечить. Взгляд девушки был таким, что она могла бы и без приказа туда отправиться. Он согласился с ней, а затем, повернувшись к углу, сказал. «Ты отправишься с ней». «Бросить вас?» – Иша появилась из тени. Глава белых призраков всегда была рядом с ним. Она не отходила от императора ни на шаг вот уже много лет. «Во дворце я все еще в безопасности», — проговорил Рохан. «Прямо сейчас там какой-то ублюдок плетет свои козни. Армию нам не послать. Ты единственная, кто сможет решить вопрос». Он доверял ей. Он знал, что бы там ни было, она сможет справиться. «Поняла», — девочка кивнула без удовольствия. «Погоди». Рохан остановил ее. Лишь на секунду, но она просто почувствовала, что это неправильно. Он глянул на девушку, которую отправлял на другой конец света сражаться со странным неизвестным врагом. «Осторожней там, ладно?» «Ага». Это был верный выбор. Иша была сильна. Без нее Наталья могла бы оказаться в опасности. «Если тебе покажется, что слишком опасно...» «Я не умру там», — бросила девушка. Исчезла из кабинета, оставив за собой пару фраз. «Не смейте из комнаты выходить, пока я отсутствую!» И засмеялась.